Резиденция капитана Порта, массивное грубое здание из белесого камня с маленькой башенкой, было единственным сооружением на набережной, если не считать такелажного сарая и небольшого ларька рыботорговца. Первый ряд домов начинался метрах в 30. Между ними и мощенной грубыми плитами набережной был луг, на котором мирно паслись коровы. Это все, что мог рассмотреть тюльпан, когда его глаза привыкли к темноте и смогли с трудом что-то различать. Он дважды обошел вокруг резиденции, не найдя средства проникнуть внутрь. Всюду были решетки. И, кроме того, сомневаясь, что внутри кто-то есть, несмотря на смелые предположения коммодора. Этот Перси, если он действительно был трусом, и откуда коммодор взял это, еще одна тайна, не должен был находиться в таком месте, которое во время обычного рейда неизбежно оказалось бы на первой линии огня. Постучавшись и не получив ответа, он закончил тем, что, переходя от одной отдушины к другой, начал вежливым и приятным голосом звать «Сэр Перси, сэр Перси».